Глава 4. Между двух миров. Прошло немало дней, прежде чем Тоби и Джалам сообразили, что их спасителем был лунный диск. «Да мне просто повезло», — улыбнулся он, — «я оказался в нужную минуту в нужном месте». Но дело было вовсе не в счастливом случае. Выброшенный из убежища первым толчком, лунный диск потерял сознание. Он очнулся на стволе той самой колючки, которая удерживала в плену черного дрозда. Мальчик чувствовал над собой тепло птичьего тела, ощущал сумасшедшее биение сердца дрозда, который только что пытался вырваться из неволи и теперь затих. Лунный диск привязал себя набедренной повязкой к стволу, чтобы его не унесла буря, которую могла поднять птица, и стал ждать утра. Когда рассвело, лунный диск изучил местность и заметил, что колючка, которую удерживает дрозда, в зарослях находится возле его головы, и из-за трепыхания птицы уже не так крепка. От этой колючки зависела свобода дрозда. Можно сказать, она висела на этом волоске. Лунный диск подполз к колючке, стараясь быть как можно незаметнее, чтобы не привлечь внимание голодной птицы. На протяжении долгих часов до самой ночи он пытался справиться с колючкой ногтями и зубами, но ничего не получалось. «Тогда я стал думать, и кое-что пришло мне в голову», — рассказывал он потом друзьям. «Кто может мне помочь? Кто может меня спасти? Кто в этих колючих зарослях достаточно сильный, чтобы прийти мне на помощь?» Джалам и Тоби переглянулись. На их лицах расцвела улыбка, и они набрали полную грудь воздуха. «Мы!» — сказали они дружно. «Нет, не вы!» — едва ли не извиняясь, отозвался лунный диск. «Птица! Сама птица с острым клювом, который был совсем рядом со мной. Я от нее прятался, но только она и могла мне помочь». Тоби и Джалам выдохнули, а их друг продолжил. «Ночью моя повязка служила веревкой. Утром она превращалась в ленту. Я взобрался на стебель и стал с ней танцевать». Рассказывая, лунный диск начал плясать у огня. Друзья не смеялись, они смотрели на мальчика с восхищением. Изумленный Джалам впервые в жизни открыл для себя, что и маленькое слабое существо может обладать мужеством и фантазией. Так вот какие они, дети. «Через несколько секунд дрозд уже смотрел на меня», — рассказывал лунный диск. «Клюв его приоткрылся, стал приближаться ко мне и... клюнул. Но попал не в меня, а в колючку. Я успел спрятаться». При свете огня лунный диск стал показывать, как все было. Изображая птицу, он приближался к пламени, его гигантская тень ложилась на траву. Дрозд клюнул и отдернул голову. Я снова стал танцевать на этом же месте. Дрозд снова попытался меня поймать, но я отпрыгнул в сторону. Он снова клюнул колючку и отбил от нее кусочек. Этого-то я и добивался. Теперь Тоби и Джалам поняли замысел лунного диска. Они смотрели на танец своего маленького друга с нежностью и удивлением. Как он сказал? «Кое-что пришло мне в голову?» Он был очень скромным, их маленький друг. Джалам отвел глаза, старик был растроган. Лунный диск спас им жизнь. Когда дрозд еще раз клюнул колючку, она сломалась. Дрозд смог расправить крылья и взлететь, пожертвовав несколькими перышками. Дрозд полетел вверх, а я дальше вниз. К счастью, моя повязка зацепилась за колючку, и я уцелел. Лунный диск спокойно сел у костра. Лагерь друзья разбили не без труда, отыскав сухой клочок земли. Колючие заросли остались далеко позади. Лунный диск впервые рассказал о своем подвиге. «Да, я оказался в нужную минуту в нужном месте», — повторил мальчик. Джалам внес поправку. «Ты оказался в трудную минуту, в трудном месте, юноша, оказался большим молодцом». На следующий день начался потоп. Полил теплый дождь, капли были величиной с дом. «Ну вот и хорошо», — сказал Джалам, — «я ждал этого дня». Он взял сарбакан и стал ударять им по длинным стеблям травы, которых окружали. Ударив по стеблю, он прикладывал к нему ухо, слушая, как тот отзовется. Наконец он выбрал подходящий и достал небольшой нож из твердого дерева, который носил на поясе. «Уложите-ка вот этот», — сказал он мальчикам. Они послушно взяли нож и срезали стебель. Он рухнул со свистом. Зеленые стебли срезали редко, и дело это было очень ответственное. В таких случаях на равнине говорили, что нужно уложить траву. Для обыденных нужд племени хватало сухой травы, но изредка люди нуждались в живых стеблях. Из них в первую очередь делали лодки. Друзья работали под проливным дождем 2 дня и соорудили добротную зеленую лодку. Она была чуть ли не в сантиметр длиной. Свежий стебель делал ее устойчивой и плавучей. Путешественники управляли лодкой с помощью 2 длинных шестов. Вода, между тем, продолжала подниматься. Ни для кого не было секретом, что осенью равнина превращается в лес, стоящий в воде. Путешествие по затопленному лесу продолжалось не одну неделю. Тоби казалось, что время замедлило ход. День за днем лодка скользила между зелеными стволами. На носу судна они устроили небольшой шалаш. В нем спал один из путешественников, пока 2 других, упираясь шестами, толкали судно вперед. Дождь лил, не переставая. Тоби любил путешествовать по воде. Ему нравилось медленное течение времени, размеренная однообразная жизнь на лодке, дни, почти неотличимые друг от друга. Волосы и одежда никогда не просыхали, капли дождя звонко ударялись о поверхность болота, а затем расходились кругами, сплетаясь в причудливую паутину. По утрам еще до рассвета, пока мальчики спали, Джалам купался в ледяной воде. Тоби, приоткрыв глаза, иной раз видел, как он вылезал из воды в ноябрьский холод и заворачивался в свой длинный плащ. Потом отвязывал лодку, начинал работать шестом, и, если видел, что Тоби проснулся, предлагал ему выпить чашку горячей воды. Джалам внимательно проживал каждую минуту своего последнего путешествия. По вечерам Тоби разводил костерок на какой-нибудь кочке и стряпал по пояс в воде. В остальное время не происходило ровным счетом ничего. Однако Тоби хватило движения лодки вперед, доносящихся издалека лягушачьих концертов, журчания воды и проплывающего мимо травяного леса. За долгие растянувшиеся по воде недели Тоби начал по-новому слышать голос своих воспоминаний, словно осенние дожди смыли с памяти запорошившую ее пыль. Поначалу Тоби чувствовал, будто в его сердце зашевелился черный ком, очнулись живыми и невредимыми кошмары, мучившие его на дереве, его бегство, страх. Он снова бежал, прыгая с ветки на ветку, гонимый несправедливостью своего народа. Он снова был в аду тюрьмы Гнобль, снова переживал все, что покинул, уйдя к травяному племени. Но мало-помалу чистая дождевая вода смыла черноту, и все, что ему предстояло вернуть, засияло несказанной красотой. Он снова увидел родителей, Сима и Майю. Они улыбались ему из сгущавшейся над лодкой болотной тьмы, на их голоса. Тоби боялся, что позабыл их, но голоса тоже вернулись. Иногда говорили с ним шепотом. В такие минуты он словно чувствовал прикосновение их губ к своему уху. Тоби закрывал глаза и осторожно вытягивал руки в надежде коснуться шелкового шарфа матери и по нему, как по веревочной лестнице, добраться до ее волос, щек. Ловил же только воздух, влажный воздух дождливого дня. Но это его не огорчало, он был счастлив, ощущая ее близость. Тоби пытался представить, что сейчас происходит с родителями. Они по-прежнему находились в лапах Джо Митча. Дождутся ли возвращения сына? Открыл ли Сим своим врагам секрет болейны, который может стать для дерева смертельным? Воображение юного путешественника тревожил еще один призрак. Только он укладывался в шалаше на отдых, как чувствовал прикосновение чьей-то руки к своей ладони. «Подожди», — бормотал он во сне, — «подожди меня. Я еще сплю, мне нужно набраться сил». Ему казалось, что рука тянет его за собой, пытается увести. Она была очень настойчива, эта рука. «Но не сейчас», — отвечал Тоби. «Мне нужно закончить путешествие». Но он не противился этому приглашению, оно было ему приятно. Сонный голос звучал ласково, и, ободренная его лаской, рука не спешила исчезать. «Я непременно приду. Обещаю. Только дай мне время добраться до дерева». Тоби просыпался, назвав призрак по имени. «Элиза». И понимал, что высунул руку из шалаша, и ее ласкает дождь. Приглашение исходило от капель. Тоби вздыхал, встряхивал руку, но не убирал, чтобы как можно дольше ощущать прикосновение дождевых пальцев Элизы. Однажды Тоби вновь попытался заговорить со старым Джаламом об Изи. В этот момент они оба старательно налегали на шесты. «Я рассказал тебе все, что знаю», — сказал Джалам. «Она жила с нами среди травяного леса, но в один прекрасный день исчезла, ушла. Больше я ничего не знаю». «Но вы начали мне рассказывать. Больше я ничего не знаю». Тоби не мог так легко отступить, он хотел понять. «Но», — начал он, — лицо Джалама стало непроницаемым, — «больше я ничего не знаю, ветка». В колючих зарослях Джалам заговорил только потому, что готовился к смерти, но вместе с надеждой на жизнь к старику вернулась его замкнутость. Лучше бы он сохранил открытость последних минут навсегда. Однако Джалам захлопнул дверь своих воспоминаний. Дверь. За годы, проведенные Тоби на равнине, он ни разу не видел ни одной двери. Колоски всегда стояли настежь открытыми. Тоби забыл, что на равнине, впрочем, как и повсюду, двери существуют только в голове. Их можно закрыть одним неловким движением и закрыть навсегда. Джалам молчал. Тоби, держась обеими руками за длинный шест, отталкивался и размышлял. У травяного племени много тайн и страхов. У Илаи, старшей сестры лунного диска, в глубине глаз множество дверей, запертых на все замки. Тоби никогда не пытался их открыть. Он держался в стороне от ее тайн, просто радуясь, что у него такая заботливая подруга. Но было достаточно малости, чтобы все затворы рассыпались в прах. Илая полюбила Тоби. Его обдало огнем, сжигающей ее страсти. В этот огонь она бросила все — потерю родителей, гибель жениха, все несчастья, которые испытала с детства. Илая превратилась в сухой стебель отчаяния, готовый запылать по милости первого встречного. Когда он сообщил о своем отъезде, она стала одержима одной единственной мыслью — удержать. Была готова даже на убийство, лишь бы он остался с ней. Удочка потяжелела. Тоби очнулся от своих мыслей. Что? Удочка потяжелела. Тоби положил шест и поймал привязанную рядом веревку. Это была удочка, и он торопился вытянуть ее из воды. «Личинка», — сказал Джалам, помогая Тоби вытащить добычу. «Личинка комара. Моя жена готовит из них чудесное рагу». Тоби посмотрел на пожилого друга и понял, что больше ничего не узнает у него про Изу. К концу ноября вода начала спадать. В первый день декабря лодка уперлась носом в землю. Первым из нее выскочил лунный диск, счастливый, что может, наконец, размять ноги. Побежал и исчез. Наутмели Тоби и Джалам перевернули лодку, привязали ее к травяному стволу. «Кто знает», — сказал Джалам, — «может, на обратном пути она нам с мальцом еще пригодится, если не будет снега». «А если будет?» «Будет снег, наденем дощечки». На травяной равнине Тоби узнал, что такое дощечки. Это и в самом деле были длинные деревянные дощечки, которые привязывали к ногам, чтобы скользить в них по снегу. Носы дощечек загибались вверх и закручивались, как раковина улитки. Тоби и Джалам услышали голос лунного диска. Он бежал к ним бегом и кричал: «Идите, скорей!» И они стали подниматься вслед за мальчиком по поваленным дождем стеблям травы, оказались на длинном плоском листе. Подошли к его краю, Тоби невольно вскрикнул от удивления. Сколько хватало глаз, среди травы выступали бугры коры, словно гигантская змея выпячивала и прятала свои кольца. «Что это?» — спросил лунный диск. «Мы куда ближе к цели, чем я думал», — отозвался старый проводник. «Неужели дерево?» «Да», — ответил Джалам. Тоби чуть не подпрыгнул. «Нет, дерево совсем не похоже на эти бугры», — Джалам объяснил. «Это подземная часть дерева. Кажется, что эти бугры сами по себе, но они часть ветвей, которые расползлись под землей. Подземная крона. У нее общий ствол с твоим деревом». Лицо Тоби осветила улыбка. Он подумал о Симе, о его толстых папках со всевозможными изысканиями. Вспомнил знак, который отец вырезал на двери их дома на нижних ветвях в Унессе. Свой знак Сим вырезал повсюду. Он стал гербом семьи Лолнес. За время долгого путешествия на лодке Тоби вырезал этот знак на деревянном медальоне и подарил его лунному диску. «Это корни», — сказал Тоби, — «корни моего дерева. В этом месте они выходят на поверхность, но большая их часть находится под землей. Мой отец знал, что они существуют». Лунный диск рассматривал знак на медальоне. Джалам улыбался, слушая Тоби. «Корни. Новое слово. Зачем оно? Может, ветки, на которых жил ветка, назвать тогда воздушными корнями? Где оно, дерево? Где его корни?» Но старый проводник ничего не сказал, чтобы не возобновлять древнего, очень болезненного для травяного племени спор. Час спустя путешественники добрались до подножия первого бугра коры. Тоби медленно приблизился к нему и положил руку на шероховатую поверхность. «Дни сделались короче», — сказал Джалам. «А я и не сообразил, что мы уже вошли в тень дерева». Лунный диск трогал кору в первый раз. «Она живая!» — удивился он. Тоби прижался к коре лбом и ощутил, как внутри в глубинах дерева течет сок, поддерживая в нем жизнь. Вечером путешественники остановились на ночлег под корнем, изогнувшимся как лук, и обнаружили там спрятанную в траве лодку. Они тщательно ее осмотрели. После большого весеннего паводка вода сюда не добиралась. Джалам потрогал борта лодки. Она уже высохла и кое-где прохудилась. «Лодка была сделана у нас», — сказал проводник. «Кем?» — спросил лунный диск. «Не знаю. Те, кто на ней плыл, оставили ее. Надеюсь, с ними ничего не случилось». Тоби увидел синий шнурок, зацепившийся за стебель. Он отвязал его и показал друзьям. «Этого-то я и боялся», — печально сказал Джалам. «Мика Ильев», — произнес лунный диск со вздохом. Тоби накрутил шнурок на руку. Мика Ильев были очень близкими друзьями. Им было примерно столько лет, сколько Тоби. В начале весны они уехали за древесиной. Соплеменники пытались их отговорить, но Мика настоял на своем. Он будет присматривать за Льевом, он к этому привык. При первом взгляде на крепыша Льева трудно было понять, почему он нуждается в опеке, но, присмотревшись, невозможно было не заметить, что он не такой, как другие. У Льева была овсяная болезнь. Этот недуг отнимает у человека все чувства одно за другим. В 10 лет Льев оглох, спустя 2 года ослеп, но на этом болезнь почему-то остановилась, оставив мальчику осязание, обоняние и вкус. Обычно болезнь добросовестно доводит свою работу до конца. «Не знаю, как они могли выбраться отсюда без шнурка», — заметил Тоби. С помощью синего шнурка друзья связывались друг с другом. Слегка дергая за шнурок, Мика общался с Альевом, направляя его. «Они погибли», — заключил Джалам. «Но, к счастью, даже старый опытный проводник может ошибиться. Мика и Льев остались живы. И жили они на дереве».